Наконец, когда уже все в изумлении только гадали, куда он клонит, консул Марк Клавдий Марцелл, объявив эдиктом, что имеет дело большой государственной важности, предложил Сенату преемника Цезарю назначить раньше срока, так как война закончена, мир установлен и победителю пора распустить войско, а на выборах кандидатуру Цезаря в его отсутствии не принимать, так как и Помпей не сделал для него оговорки в народном постановлении. Дело в том, что Помпей в своем законе о правах должностных лиц воспретил домогаться должностей заочно и по забывчивости не сделал исключения даже для Цезаря, исправив эту ошибку лишь тогда, когда закон был уже вырезан на медной доске и сдан в казначейство. Недовольствуясь лишением Цезаря его провинции и льгот, Марцелл предложил также лишить гражданского права поселенцев, выведенных Цезарем по Ватиниеву закону в Новый Ком, на том основании, что гражданство им было даровано с коварным умыслом и противозаконно. Цезаря это встревожило. Он был убежден, и это часто от него слышали, что теперь, когда он стал первым человеком в государстве, его не так легко столкнуть с первого места на второе, как потом со второго на последнее. Поэтому он стал всеми силами сопротивляться, отчасти с помощью вмешательства трибунов, отчасти при содействии второго консула Сервия Сульпиция. В следующем году Гай Марцелл сменил в должности консула своего двоюродного брата Марка и возобновил его попытки. Тогда Цезарь за огромные деньги нашел себе защитника в лице его коллеги Эмилия Павла и самого отчаянного из трибунов Гая Куриона. Но увидев, что против него действуют все настойчивее и что даже консулы будущего года избраны враждебные ему, он обратился к Сенату с письмом, прося не отнимать у него дар римского народа, или же пусть другие полководцы тоже распустят свои войска. Как полагают, он надеялся, что при желании ему будет легче созвать своих ветеранов, чем Помпею новых воинов. Противникам же он предложил согласиться на том, что он откажется от 8 легионов и Трансальпинской Галлии сохранит до избрания в консулы только 2 легиона и Цизальпинскую провинцию, или даже 1 легион и Иллирик. Когда же ни Сенат не пожелал вмешаться, ни противники идти на какое бы то ни было соглашение о делах государственных, тогда он перешел в ближнюю Галлию и, покончив с судебными собраниями, остановился в Равенне, угрожая войною, если Сенат примет суровые меры против вступившихся за него трибунов.